Тревога в глазах, профессор как бог, все от него. И боль, и радость. Ну, конечно, можно. И скорее. Ребята уже месяц как учатся. Захлопал в ладоши. В 7 лет, в 1 класс. Вот как здорово. Вася пытается докладывать. 32 дня после радикальной операции по поводу не надо, все знаю. Выпишите сегодня. Матери скажете через 2 недели в школу, но осторожно. Услышал. А разве не завтра? Я же бегаю, совсем не задыхаюсь. Ну, подожди немножко. Нужно же привыкнуть по земле ходить. Сомнение в глазах. Какая разница? По полу, по земле. Обход проходит нормально. Настроение хорошее. В клинике нет особенно тяжелых больных. Никому смерть не угрожает. И вообще, последние 3 недели никто не умер. Тьфу-тьфу, не сглазить. Вася сегодня молодец. Знает больных, помнит анализы. Вышколила Мари. Было оперировать, пожалуйста, а больные с холодком. Забыл то, забыл другое. Смотри, лишу операций. Хороши ребята, которые поправляются после удачной операции. Такие близкие, милые. Жалко их отпускать домой. Лежали бы и лежали месяцами. Научимся оперировать тетрады, клапаны вшивать. Тогда сам черт не брат. Не жизнь будет, а малина. Это Петро. Всегда был оптимистом. Ух, и далеко до этого. Вот они лежат рядышком. Ребята, к которым страшно прикоснуться. Вадим. Вадик. 10 лет. Дефект межжелудочковой перегородки с высоким давлением в легочной артерии. Было зондирование. В аорте 110, а в легочной 100. На рентгене сердце значительно расширено. Операция противопоказана. Большие глаза и длинные ресницы, как на картинке. 2 месяца я прохожу мимо его кровати, отделываясь пустыми замечаниями и улыбками. Все понимает. Читает и читает книги. Тонкие, толстые, для взрослых. Сначала спрашивал, когда операция, а теперь только смотрит. Милый мальчик, что я могу тебе сказать? Как рассчитать этот риск? Как заглянуть вперед? Подожди, подожди, дорогой. Дай нам приготовиться. Приготовиться. 1 сын. Родители, врачи, деликатные люди, стесняются подходить, спрашивать. Они решили, делайте, будь что будет. А я не могу решиться. Не могу и не могу. Как посмотрю на эти глаза, так сразу все сжимается внутри и опять отложим. Вот если бы была у нас кислородная камера, положили бы мы его... После операции создали высокое давление, и было бы все в порядке. Операция здесь не проблема. Дефекты не сложнее, чем при тетраде. Но легочные сосуды так изменены, что сердце не может прогнать через них достаточное количество крови. Кислородное голодание — смерть. А если бы каждый кубик крови содержал вдвое больше кислорода, так его и в малом количестве крови было бы достаточно, вполне достаточно. И камера это даст. Отложим. Дальше. А вот опять светло. 1 сорванец поступил для планового контрольного исследования. Мордашка вполне благополучная. Симаков Алеша, 8 лет. Оперирован 2 года назад по поводу сужения клапанов легочной артерии. Давление в правом желудочке было 185 миллиметров ртутного столба.